Глава 12. Акар. Наверное, виной всему Торгон. Это его гниль, которая нет-нет, да и тянула. А еще постоянное ощущение взгляда, ищущего, но пока не находившего. Взгляд искал именно его, он это чувствовал. Но не находил и не найдет до тех пор, пока Акар не применит силу. А еще почти бессонная ночь, оставившая его в самом растерянном состоянии. Собственный порыв обнять жену его немало удивил. А странное щемящее чувство, когда она доверчиво положила голову ему на плечо, и вовсе выбило из колеи. И утром ему подозрительно хотелось улыбаться. По крайней мере, до тех пор, пока Ильку не позвал принц. Сначала Акар не придал этому значения. Был уверен, что она тут же вернется. Но время шло, а она все не появлялась. Тут же пришло в голову, как она тогда на Константина смотрела. И перестать об этом думать уже не получалось. Да, истинный венец — гарант физической верности. Но что с того, если душа ее будет принадлежать ему, принцу? Если потом, каждый раз, она будет закрывать глаза, представляя на месте мужа совсем другого мужчину, и прятать взгляд, опасаясь, что он что-то прочтет и узнает? Как будто бы это вообще можно скрыть. Почему-то это очень сильно его задело. Возможно, потому что сам он, если о ком и думает, то только о ней. Сначала с раздражением, потом с недоумением и легкой снисходительностью, потом в чем-то даже с уважением и интересом, а дальше потрясенно и даже где-то очарованно. Зато теперь снова с раздражением. Остается надеяться, что круг замкнулся и больше не повторится. Увы. Но оказалось, что безымянная приготовила ему куда больше испытаний на этот день, чем он предполагал. Не найдя в себе сил остаться в комнате, как ему хотелось, Акар потащился за женой вниз, просто потому, что стоило представить, что она опять восхищенно смотрит на принца, и его накрывало смесью ярости и тоски. «Просто не хочу, чтобы она меня позорила», — пояснил он сам себе. И скривился от прозвучавшей в этом объяснении фальши. Илька на принца не смотрела и не разговаривала с ним. Тот с ней тоже, уделяя куда больше внимания самому Акару. И колдун немного расслабился. Хотя взгляд, которым жена гипнотизировала сказителя, его немного смущал. Но совсем немного. Сказитель был довольно невзрачным и пожилым. На секундочку он прислушался. Тот нес какой-то бред про воинствующую девчонку, которая, по версии сказителя, извела не один десяток колдунов. В этом месте Константин оживился и в свойственной ему грубоватой манере предположил, что ему, Акару, на этой девчонке стоило жениться и не портить жизнь приличной девушке. Все еще испытывая невнятное раздражение, он сам не мог толком сказать, что именно его так бесит — жена или собственные странные реакции и эмоции по отношению к ней. Акар огрызнулся. Что это еще вопрос, кому больше не повезло и кто кому жизнь портит? Сказал и невольно бросил на нее взгляд, запоздало понимая, что он не хотел ее обидеть. Хотел вовлечь в разговор, но не знает как. И это просто смешной и нелепый жест отчаяния. И надо, наверное, извиниться. Но не при принце же. Или, может, она не слышала, раз никак не отреагировала. Вообще, пора уходить. Илька уже поела и, кажется, даже заскучала. А у него самого голова раскалывается все больше, и все больше хочется, чтобы с женой было как-то по-другому, чтобы она сама сделала хотя бы небольшой шаг к нему навстречу, как вчера, например, когда заговорила про наследников. Потому что он, Акар, почему-то не знает, как самому к ней подойти. Что странно и глупо. Но от осознания этого никуда не девается. Акар уже собирался окликнуть жену и увести наверх, но тут появился еще один старый знакомый, к которому, по правде говоря, колдун испытывал смешанные чувства. С одной стороны, они многое вместе пережили. С другой, его всегда что-то настораживало и отталкивало в этом Пакка. Может, они просто слишком разного темперамента? А может, некоторое излишнее самодовольство того? Акар хотел уйти сразу, только заметил Пака, но Константин не позволил. «5 минут посиди», — приказал он. И колдун неохотно послушался. Зря. Этот гад буквально гипнотизировал взглядом Илику. А она почему-то наоборот, старалась не смотреть и прятала глаза. И, кажется, даже как-то вжалась в скамью. «Еще один бывший любовник», — с горечью предположил Акар. «Акир, и я твою жену?» Словно подслушав его мысли, начал Пака. И колдун сорвался. Врезал от души, почти без замаха, но сильно. И, не дожидаясь развития скандала, утащил Илику наверх. Его почти трясло от желания призвать свою силу, влезть в эту непонятную рыжеволосую голову и заставить ее сказать правду. Всю. Сколько их было, кто, где найти, и будет ли она сильно горевать, если их не станет. Остановило его только то, что, призвав силу, он подставит не только себя, но всех. От самой Илики до Константина. Пришлось ограничиться словами. «И с ним ты тоже спала?» — спросил он, презирая и ненавидя и ее, и себя, и не зная, какой ответ его устроил бы. Скажет «да», и ему придется пойти и убить Пака. Просто чтобы как-то дальше успокоиться. Скажет «нет», и он ей не поверит. Будет беситься и спрашивать вновь и вновь. Она же просто расхохоталась. Не зло, но очень обидно. И еще невероятно соблазнительно. И, поколебавшись несколько секунд, что больше хочется, поцеловать или задушить, Акар позволил себе на несколько секунд прижаться к ее губам и выскочил за дверь, опасаясь, что еще чуть-чуть, и он не сможет остановиться. Обратно к принцу и Пака он не пошел. Вышел на улицу, вызвав подозрительный взгляд хозяйки постоялого двора. И напутствие вернуться не позже, чем через полчаса. Дальше дверь будет закрыта на засов. Приличным людям, по мнению торгонцев, совершенно нечего делать на улице ночью. В это время только проклятые колдуны и их порождение чувствуют себя на улице вольготно. А добропорядочный гражданин должен спать за дубовой дверью и тремя оберегами, призванными не впустить зло в дом. Предрассудки и суеверия, ему ли не знать. А глоток свежего воздуха жизненно необходим. Впрочем, далеко он не пошел. Сел тут же на ступеньку крыльца и, вздохнув, потер виски руками. Удивительно, но голова болеть перестала. Стоило только дотронуться до жены. А еще удивительнее весь тот вихрь чувств, который он испытал. На этот счет была у него одна гипотеза, но она настолько была ему не по нраву, что всерьез он ее не рассматривал, списывая все на раздражение, усталость и задетое самолюбие. Но теперь придется признать. Подарок темного, и так не очень-то его обрадовавший, оказался полон очень неприятных сюрпризов. Например, каким-то образом к Илике перешла часть его дара. Или же зародился в ней свой. Главное, его жена — первая женщина со способностями к колдовству. И это было бы даже неплохо, или как минимум забавно, если бы ему не досталась в ответ позорная слабость, которую люди и сама дева почему-то считают даром. А это ведь настоящее проклятие. Акар уже сполна ощутил его прелесть и больше не хочет. Жаль только, что его никто и не спрашивает. Ведь дальше будет только сильнее и хуже. Что они все находят в этой пресловутой любви? Ведь не может же быть, чтобы почти 90% людей нравилось то, что он недавно испытал. эту испепеляющую и разрушающую ревность. А ведь он даже не сказать, что влюблен. И не дай ему темный и в самом деле влюбиться в эту женщину. Достаточно вспомнить Тинка, чтобы понять, что свое сердце лучше доверить кому-то другому. Точно. А ведь это идея. Выбрать хорошую, тихую, послушную девушку и влюбиться в нее. Любить одну, спать с другой. Многие так живут. Почему нет? Он же спал с теми, кого не любил. И ничего. Даже удовольствие получал. Только вот где ее найти? Не в Торгоне же? Хотя на худой конец можно и здесь. Его окликнули, и он неохотно вернулся внутрь. Но наверх не пошел. Не готов он пока встретиться с ней. Не готов. Лучше уж с Пака. Глядишь, удастся подраться и развеяться. Увы, Пака уже ушел. Уже вообще почти все разошлись, кроме принца и нескольких его телохранителей с нарочито беззаботным видом рассевшихся по углам. «Иди сюда», — приказал ему принц. И колдун ради поддержания легенды послушался. «Ваше высочество», — склонился в поклоне, зная, как это взбесит Константина, и даже предвкушая это. «Подраться можно и с принцем. Какая в сущности разница?» «Совсем спятил», — удивительно дружелюбно спросил тот, заставляя пребывавшего в задиристом настроении колдуна разочарованно поморщиться. «Как скажете, ваше сиятельное высочество?» — сделал он еще одну попытку. «Я не буду бить твою наглую физиономию, а первым ты не ударишь. Так что садись, поговорим», — предложил Константин и, невиданное дело, стул отодвинул. «Это личное, не буду обсуждать», — буркнул Лакар, предвосхищая вопрос. Но принц просто проигнорировал. Удивительная бесцеремонность, хотя 5 лет назад было куда хуже. Пака, оказывается, знаком с твоей женой, сообщил настырный друг, и колдун сделал над собой усилие, чтобы разжать мгновенно стиснутые в кулаки руки. «Я понял», — ровно ответил он, прожигая взглядом стол. «Разрешите идти, ваше высочество». «Во, дурак!» — восхитился принц. «А я когда-то считал тебя самым умным из своих друзей». «Да не дергайся ты, ревнивый идиот! Он видел ее всего-то 1 раз, даже за руку не держал». «Точно не держал», — зачем-то уточнил колдун, чувствуя, как дышать стало легче. «Пойти, что ли, извиниться? И, может, еще поцеловать? А то как-то тогда очень зло получилось. Решит еще, что он и целоваться-то толком не умеет». «Теперь можно о деле?» — спросил принц. Насмешливо спросил, словно бы говоря, «Теперь, когда ты закончил капризничать?» «Можем», — вздохнул мужчина, понимая, что поход наверх откладывается, и, может, оно и к лучшему. «Знаешь, как поймали последнего сожженного колдуна?» Оглядевшись и дополнительно понизив и без того негромкий голос, произнес принц. «Нет», — буркнул Акар, которому такое начало разговора предсказуемо не понравилось. Он сам признался. «Очень серьезно», — сказал Константин. И замолк, ожидая, видимо, пока его собеседник проникнется этой невероятной новостью. «Бред», — сказал колдун, раздраженно поморщившись. «Колдуны вообще редко бывают идиотами, а уж выживавший в Торгоне несколько лет точно идиотом не был. Так что это досужая сплетня и ложь. Возможно, ложь, специально запущенная инквизицией». Принца такая реакция явно не устроила. Он раздраженно нахмурился, и Акар, ничтоже сумнявшийся, подлил масло в огонь. «Ваше высочество», — прибавил он. Он признался сам. Со вздохом повторил принц и поспешно добавил. «Молчи. Да слушай». Акар, уже собиравшийся вставить, что под пытками инквизиции кто угодно и в чем угодно сознается и раскается, послушно промолчал. Хотя разговор начинал казаться ему напрасной тратой времени. Он говорил, что в Торгоне завелось что-то плохое и чуждое. Акар сделал над собой усилие и не стал говорить, что это инквизиция, И завелась она уже лет 200 как. Тут ему вдруг вспомнилось ощущение взгляда, а также гниль, которая тянула не пойми откуда, и желание шутить резко сошло на нет. Дальше он слушал принца очень внимательно. Судя по всему, его сожженный коллега сунулся в инквизицию не просто так. Он что-то такое узнал, в сравнении с чем эти обезумевшие фанатики показались ему куда меньшим злом. Плохо то, что эти знания осели в самой инквизиции. Вот как их теперь оттуда добывать? Одна надежда, что сообразил все-таки оставить где-то весточку и для своих. Не мог же не понимать, что не поверят ему служители девы. Может, припрятал информацию еще где? Или рассказал кому? «Я бы не стал вмешиваться», — сказал Константин, закончив краткий рассказ. «И тебе бы приказал держаться подальше от этого, а лучше вообще повернуть немедленно домой. Но это проблема не только Таргона. Это проблема всего нашего мира». Акар скептически прищурился. «И это, — говорит Константин, — которому всегда наплевать было не то, что на мир, а и на свою страну даже. А теперь он сидит и рассуждает об опасности для мира, с таким видом, словно кто-то из пятерых лично с ним об этом говорил и миссию такую поручил». «Нет, — вдруг понял колдун, — с Константином не говорил, а вот с императрицей похоже, что да. Интересно, кто? Воин? Мудрец? Вряд ли же дева. Хотя женщинам обычно покровительствует именно она. Как-то запутывается все. И начинает казаться, что вовсе не случайно свела их безымянная. Но от этого еще тревожнее. Люди в играх богов не выживают практически никогда. А пожить еще хотелось бы». «Паршиво», — сообщил он принцу. Тот молча кивнул и подлил вина.